Его сопровождал высоченный амбал-санитар. Захлопнув дверь, профессор подошел к Лизе и наотмашь ударил ее по лицу. «Маленькая сука, значит, это ты пыталась бежать вчера ночью?» — произнес профессор. Понимая, что отрицать очевидное бессмысленно, Лиза дерзко ответила. «Да, профессор. Или вы думали, что я буду ждать, пока вы меня убьете, как обещали моей мачехе Аннабелле?» Геллендорф расхохотался. «Хитрая, гадкая тварь! Ты все слышала и скрыла от меня, что к тебе вернулась память. Вызвала полицию. Хорошо, что у меня имеются осведомители, и мне заранее сообщили, что в клинику направляется полицейский патруль». Лиза возликовала. «Еще немного, и она спасется». «Не завидую вам, профессор», — сказала девушка. «Сколько вам дадут за ваши гешефты? Ведь наверняка я не единственная, кого вы пичкаете таблетками и убиваете по заказу родственников. Вашу клинику закроют. Вас лишат профессорского звания и отправят в тюрьму на долгие годы. Возможно, до конца ваших дней». Геллендорф кивнул санитару. Тот подошел к Лизе и крепко обхватил ее. Она попыталась сопротивляться, но у нее не было шансов справиться с двухметровым гигантом весом в 100 с лишним килограммов. Профессор извлек из кармана шприц, набрал из ампулы прозрачной жидкости и вонзил иглу Лизе в предплечье. «Поганая лицемерка, ты думаешь, я позволю тебе разрушить мою жизнь? Ни за что. Ты слишком рано празднуешь победу». Лиза ощутила необычайную слабость. В ушах зашумело. Веки стали слипаться. Девушка пыталась противостоять действию гадости, которую впрыснул ей Геллендорф, заклиная себя не засыпать. Но меньше чем через 30 секунд она погрузилась в глубокий медикаментозный сон. Дившись в том, что Лиза заснула, Геллендорф указал на девушку-санитару и велел: «Полиция будет в клинике с минуты на минуту, так что доставь ее в лабораторию, причем так, чтобы никто девчонку не видел». Санитар кивнул, вышел из комнаты и вернулся через минуту с каталкой. Он водрузил на нее Лизу и накрыл простыней. Геллендорф вернулся в кабинет и привел себя в порядок. Раздался зуммер селектора, и медсестра-секретарша доложила: «Профессор, вас хотят видеть господа из полиции». Профессор приказал: «Немедленно проводите их ко мне в кабинет». Он посмотрелся в зеркало и убедился, что выглядит, как всегда, безукоризненно. Поправил узел галстука и, натянув на лицо свою самую обворожительную и невинную улыбку, Геллендорф вышел в приемную, где столкнулся с полицейскими, которых сопровождал один из врачей. «Добрый день, профессор», — произнес первый полицейский. «Мы получили звонок из вашей клиники от одной из пациенток, которая утверждает, что ее удерживают у вас силой и намереваются убить. Ее зовут Лиза Кричет». Геллендорф попросил гостей в кабинет и приказал секретарше ни при каких обстоятельствах не беспокоить. «Лиза Кричет, дочь великого Леона Кричета? В моей клинике такой пациентки нет», — заявил Геллендорф и указал на архив. «Можете сами убедиться, господа. И вообще, если мне не изменяет память, Лиза Кричет считалась пропавшей без вести. Но не так давно ее тело было прибито волнами к берегу. Могу ли я предложить вам кофе?» Один из полицейских занялся архивом. Другой ответил: «Вы правы, профессор. Лиза Кричет была похоронена около 3 недель назад. Но вы понимаете, что мы обязаны реагировать на любой звонок». В дверь кабинета постучали. Профессор распахнул ее и гаркнул. «Я же просил не беспокоить нас». Санитар, который отвез Лизу в лабораторию, появился, держа за руку сутулую полную женщину с бессмысленным выражением лица. «Профессор», — произнес он, — «мы установили, кто звонил. Мадам Селаж». Мадам пропищала. «Да, это я звонила. Леон Кричет — мой любимый художник. Я читала о его дочери в газете, и мне захотелось стать ею. Бедняжка, она умерла такой молодой». «Ах, наша дорогая мадам Селаж!» — отечески покачал головой профессор Гелендорф. «Право же, я не могу на вас сердиться. Мишель, отведите ее обратно в комнату». Когда санитар и мадам скрылись, профессор пояснил. «Мадам Селаж страдает врожденным слабоумием. До того, как ее доставили к нам в клинику, ее любимым занятием было звонить по телефону в разнообразные инстанции и представляться то английской королевой, то женой президента республики, то Девой Марией. Разрешите вам показать ее историю болезни». Лиза открыла глаза и несколько секунд была уверена, что ей привиделся ночной кошмар. Разъяренный профессор Гелендорф, бугай-санитар, полиция. И только потом девушка поняла, что все произошло с ней в действительности. Она вспомнила, кем является, и позвонила в полицию, и та приехала, чтобы освободить ее. Но где она находится? Девушка потянулась и попыталась встать, однако у нее не получилось. Она лежала на операционном столе. Ее запястья и лодыжки были стянуты кожаными ремнями. С трудом приподняв голову, Лиза осмотрелась по сторонам. Похоже, она в лаборатории. Большое помещение заставлено столами и шкафами, с колбами и пробирками, гудящими аппаратами и большими баками. Гелендорф ввел ей снотворное и запер в одном из подсобных помещений. Наверняка полиция уже приехала. «Я здесь, помогите!» — закричала изо всех сил Лиза. «Пожалуйста, освободите меня!» 10 минут спустя у нее заболело горло. На ее крики никто не откликался. Лиза почувствовала себя абсолютно беспомощной, поняв, что ее не слышно. Наверняка она находится сейчас под землей, в подвале. Металлические двери и толстенные бетонные стены отделяют ее от кабинета профессора, в котором находятся полицейские. Профессор наверняка изобретет достоверное объяснение для звонка. Ее карточки в архиве нет, а значит, как пациентки ее не существует. Что же она наделала? Своей выходкой она только ускорила собственную смерть. Лиза не сомневалась в том, что Гелендорф умертвит ее в полном соответствии с соглашением, которое заключено между ним и Аннабеллой. И произойдет это не в четверг, как он обещал, а сегодня. Возможно, даже сейчас. Девушка попыталась освободиться, вырвать руку или хотя бы ногу из кожаной петли, но не смогла. В конце концов, выдохлась и поняла. Она не сможет ничего поделать. Ей остается только одно — смиренно ждать появления профессора и смерти. Получается, что Аннабелла в очередной раз восторжествует. Мачеха избавилась не только от мужа, получив все его миллионное состояние, но и от его настырной дочери. Лиза прислушалась. До нее донеслись странные звуки. Так и есть, что-то скрипнуло, и она услышала шаги. Девушка, набрав в легкие воздуха, уже хрипло закричала. «Я здесь! Помогите мне! Меня хотят убить! Не верьте им, они лгут!» «Неужели?» — Услышала она грубый голос и, приподняв голову, увидела ухмыляющегося санитара.